Возвышение Меркурия. Книга 2. Глава И. Я убрал Дарфан в карман и, подняв глаза, увидел слегка растерянное лицо молодого смертного, который задавал вопрос. Возможно, рассчитывал, что моя реакция будет более эмоциональной. Ради справедливости, оба одаренных по своей мощи заметно превосходили бульдога. Скорее были похожи на советника Егорова из 5-го отделения. Предположим, Василий Афеев, у которого есть резонный вопрос по поводу того, кто им интересуется. Молодой одаренный довольно улыбнулся. Так и знал, что ты с людьми маркиза вяжешься. Не бывает такого, чтобы какой-то щенок начал тявкать на мастифа, без подмоги за спиной. Снова оскорбление. Скучно. Если подумать, то эти варвары в целом не очень умели веселиться. Около столика отмерла фигура бульдога, который с легким непониманием в голосе уточнил. Позвольте уточнить, этого человека я сегодня увидел впервые. Мой собеседник перевел взгляд на владельца заведения и оскалился в ухмылке. Ну да, вы всегда так говорите. Это не мой, этого впервые вижу, а этих знать не знаю. Смерды, что с вас взять? Второй одаренный, который был заметно старше и чуть сильнее, замер сейчас за плечом молодого, внимательно наблюдая за ситуацией. Или прикрывает его в качестве телохранителя, или они разыгрывают стандартную схему, в которой один выступает раздражителем, а второй впитывает и анализирует информацию. Так-то он прав. Мы сегодня встретились впервые. Кем является этот криминальный гений пивного розлива, я и так прекрасно знаю. Вопрос в том, кто такие вы? Молодой одаренный снова вернул взгляд на меня. Ты действительно не понимаешь, жалкий смердящий пес, что посмел угрожать нашему роду? Я чуть нахмурился. Голицыны или Волконские? Будьдак поперхнулся и закашлялся, а его тощий подчиненный посмотрел на меня, как на Титана, что вылез из Тартара и интересуется, где ему отыскать Юпитера. Юного смертного, мой ответ тоже немного сбил с толку, но он быстро взял себя в руки. Я Виталий Волконский, вызываю тебя на дуэль. Сандал снова закликотал, рассекая воздух под потолком, и второй одаренный, на чьих висках уже начала пробиваться седина, неожиданно поднял голову, хмуро посмотрев вверх. А я заметил еще одну деталь его гардероба, браслет защитника, чей кусок хрусталя светился темно-синим. 5-й класс. Серьезный противник, который сейчас каким-то чудом почувствовал моего ястреба. Ты примчался сюда, чтобы вызвать меня на дуэль, но на всякий случай решил прихватить с собой охрану. Я такой страшный. Парень стиснул зубы, яростно смотря на меня. Сестра предупреждала, что твой вонючий язык может изливать только грязь. Даже не думай вывести меня из себя. Ты принимаешь вызов или отказываешься? А что, так можно было? Просто сказать: я не хочу с тобой драться, противно, и уйти в закат, или наоборот в рассвет. Выдержки из дуэльного кодекса я тоже читал, но они касались только некоторых положений и цитировались в другой книге, так что целиком я с местными законами на эту тему знаком не был. Условия и причина. Тот презрительно поморщился. Первое за тобой, а я выбираю оружие. Второе тебе и так известно. Краем глаза я увидел, как бульдог, не снимая защиты, осторожно поднял с пола упавший стул и уселся на него. Интересно, как Волконские вообще узнали, что я нахожусь в этом заведении? Да еще настолько точно, они же ворвались прямо в крохотный зал, где находился хозяин пивной. Раз так, то сражаемся до тех пор, пока один из нас не лишится работоспособной конечности. Княжич скривился. Хочешь отделаться рукой? А как же вся твоя бравада? Не ты ли говорил, что род Волконских будет полностью истреблен? Как их аристократия выжила и победила в конкурентной борьбе, если ее представители не умеют думать головой? Даже та бандитская морда, через которую заказали мою ликвидацию, сейчас казалась интеллектуальнее молодого дворянина. Я лишь упомянул, что если убью одного из Волконских на дуэли, то у вас не остается выбора, кроме мести. А это, в свою очередь, лишит выбора меня. Именно поэтому я всего лишь собираюсь временно сократить количество твоих конечностей, а не убивать. На лице княжича проступила отчетливая ярость. Мы будем сражаться на мечах, без применения удаленных техник. Прямо сейчас. Тот одаренный, что был постарше, снова бросил взгляд на потолок, и я приказал Сандалу убраться в соседнюю комнату. Не хватало еще, чтобы они обнаружили моего ястреба. Сам же пожал плечами. Тогда для начала придется съездить за моим оружием. Как видишь, я тут с голыми руками. Тот на момент нахмурился, но быстро нашел решение. Один из моих людей одолжит тебе свой клинок. Даже не пытайся потянуть время, смерть. Снова завибрировал Дарфан. Еще одно сообщение от Бильского, в том же ключе, просит немедленно приехать. Махнув рукой аристократу, который после этого впал в ступор, я набрал адвоката. А когда тот поднял трубку, попробовал сразу объясниться. Если вы по поводу Волконских, то они уже здесь. Мы как раз договорились о дуэли. С другой стороны сразу же послышался чуть уставший голос юриста. Речь о твоем наследстве, тяжбе и родне. Это действительно срочно. Подожди, Волконские, кто именно и что у тебя с ними за проблемы? Я глянул на парня, который испепелял меня взглядом. Один княжич, который пришел мстить за поруганную честь своей сестры. Ничего важного. Бильский на момент растерялся. Какой еще княжич? Ярослав сейчас с отцом в Ганновере, Ростиславу всего 14, а других сыновей у его светлости нет. Вот теперь настал мой черед удивляться. Виталий его зовут вроде. Адвокат издал задумчивое восклицание. Так какой он княжич? Племянник князя, да еще и двоюродный. Недавно приехал из Москвы, чтобы войти в высший свет. Буквально на секунду замолчав, добавил. Но раз он вызвал тебя на дуэль, шансов все равно нет. Может, хочешь оставить завещание? Если ты в Петербурге, я пришлю поверенного, подпишешь на месте. Просто попроси подождать минут 20. Или проси дуэль до первой крови. Я усмехнулся. Дуэль до первой потерянной конечности. Поверенный не нужен. Как только закончу, я вам перезвоню. Сбросив звонок, убрал устройство в карман и столкнулся с разъяренным взглядом аристократа. Кто это был? Радикова, ты прервал беседу с одним из Волконских. Он уже начал утомлять. Ну вот правда, как можно быть настолько пафосным идиотом? Понятно, что его вытащили откуда-то из провинции, но там ведь тоже должны учить манерам, разве нет? Мой адвокат, господин Бильский. Вот на этом моменте в беседу неожиданно вступил второй одаренный. Встав сбоку от дворянина, уточнил. Вы имеете в виду, один из его поверенных? Я махнул головой. Да нет, сам Андрей Бильский. Перевел взгляд на Виталия. Где будем драться? У меня сегодня еще есть дела. Тот побагровел и с пунцовым видом ткнул пальцем в сторону двери. То ли хотел предложить соседний зал, то ли думал выйти на улицу. Правда, сразу же передумал и, закрыв рот, ненадолго задумался. После чего вдохновленно поднял глаза к потолку. Да что ж вы туда все смотрите, сегодня? Сандал вообще в другой комнате, летает и возмущенно сигналит мне о том, что нужно перебить всех прибывших смертных. Мы будем сражаться на крыше этого здания. И поверь, сегодня ты уже делами заниматься не будешь. Парень сразу же направился к выходу. А вот второй одаренный ненадолго задержался. И надо признать, его взгляд мне совсем не понравился. Как и тот факт, что, устремившись к двери, он убрал меч и достал из кармана Дарфан. Трое солдат, опустивших стволы пистолет-пулеметов, последовали за своими командирами. А слева раздался тихий голос бульдога. «Умеешь ты заводить друзей, парень? Надеюсь, тебе и правда, только отрубит руку». Продемонстрировав ему спокойную усмешку, я пошел следом за Волконскими. Надо было быстрее заканчивать это театральное представление и ехать разбираться с настоящими делами. Помимо нас на крышу пивной поднялась почти вся охрана прибывшего аристократа, бульдог со своими людьми и пара самых смелых клиентов заведения, что сейчас стояли в стороне и тихо переговаривались между собой. Сандал молча кружил в стороне, разглядывая бойцов противника. Ястребу очень сильно не понравился намек на то, что его заметили, так что практически непрерывно передавал мне мысль о том, чтобы убить их всех. Мечом со мной поделился один из младших охранников Волконского, тоже одаренный, только вот по уровню силы, приблизительно соответствующий бойцам бульдога, то есть десятник. Для поединка очертили большой круг, который занял почти весь центр крыши, и мы встали с разных его сторон. Что символично, за моей спиной оказалась только та самая пара клиентов с кружками пива. Все остальные предпочли собраться позади Виталия. Перед тем, как шагнуть в круг, парень демонстративно достал из кармана браслет защитника и надел на левую руку. Он собирался меня удивить, там ведь точно такой же цвет, как у моего. Пожав плечами, повторил процедуру, заставив титулованного дворянина озадаченно нахмуриться. Потом влил еще немного силы в кольчугу и подбросил меч, поймав его в воздухе. Крутанул восьмерку, оценивая баланс. Для пробы добавил в него немного силы. Не самая плохая работа, да и сталь приемлемого качества. Пожалуй, ничуть не хуже того оружия, что я нашел в пробое. Я тоже перешагнул черту круга, и за спиной Виталия зазвучал голос того одаренного, что вместе с ним поднимался на второй этаж. Глеб Маратов, наблюдатель со стороны светлейших князей Волконских. Наблюдатель второй стороны отсутствует, за неимением достойного. Да начнется поединок. Вот про наблюдателей с разных сторон они даже не говорили. В выдержках из дуэльного кодекса, который я читал, такие упоминались, но по контексту было не совсем понятно, о ком идет речь, обычных зрителях, что следят за поединком или людях, которых в нем фактически участвуют. Спустя секунду противник двинулся вперед, осторожно смещаясь ближе, и я переключился на процесс схватки. Пожалуй, подготовлен он неплохо, точно лучше, чем Голицын, который своими движениями напоминал неуклюжую черепаху. Секунд 10 мы присматривались друг к другу. Потом он нанес первый удар, от которого я легко уклонился. Точно так же ушел от второго. Да, пришлось напитать тело силой, чтобы оно выдержало перегрузки и позволило использовать технику, которая была вбита в разум еще давным-давно. Но это того стоило. После третьего промаха лицо Виталия стало пунцовым, и он взорвался целой серией ударов, пытаясь оттеснить меня к краю импровизированной арены. Затея не удалась, я выскользнул из-под стального вихря его клинка и остановился в паре метров правее, изображая на лице улыбку. Рывок стоил мне поврежденных мышц на ногах, которые прямо сейчас восстанавливались за счет силы искры, так что на несколько секунд моя подвижность оказалась заметно сниженной. Но Виталий этим воспользоваться не сумел, стоял и бешено пялился на мою ухмылку. К моменту, когда он снова пошел в атаку, я уже был готов к бою. Слабая смертная плоть не позволяла двигаться с достаточной скоростью, но у меня было еще одно преимущество – божественная сила. К тому же я отлично видел вязь энергетической кольчуги противника. Не самый примитивный вариант, но у нее было несколько уязвимых мест. Влив в клинок силы, я подождал, пока интенсивность его атак снизится, и перешел в контрнаступление. Несколько выпадов, ложный бросок в сторону, и вот острие клинка уже касается точки на боку его кольчуги. Парня сразу же скрутило от боли, такое бывает, когда прикрывающая тебя защита рвется на части, разрушенная из-за перепада давления. В таком случае, отдача бьет по всему телу, и чем больше ты влил своей мощи в плетение, тем сильнее эффект. Поэтому я без особых проблем вывернул его руку со сжатым в ней мечом, а потом с хрустом сломал ее. Услышав сдавленный шепот о том, что он готов биться только с одной целой рукой, сломал вторую. На груди аристократа немедленно заработал лечебный артефакт, компенсирующий боль и останавливающий кровотечение, а я бросил взгляд в сторону оторопевших зрителей. Большинство из них сразу же побежали к Волконскому, но вот один из его сопровождающих сейчас стоял рядом с бульдогом. И судя по картине, которую мне показывал Сандал, они тихо беседовали с самого начала схватки. Ястреб даже подлетел ближе, чтобы выяснить, о чем именно они говорят, но смог расслышать лишь обрывки слов, среди которых была фамилия Афеевых. Потом ему пришлось отлететь в сторону, Седой снова начал крутить головой. Надо будет выяснить, чем защитники так сильно отличаются от всех остальных одаренных. Не зря же смертные придумали все эти браслеты и отдельную систему из 10 классов. Должна быть какой-то разница. Меч пришлось вернуть. А уже спускаясь по лестнице на второй этаж, я бросил взгляд на Сандал и одними губами прошептал: «Бульдога нужно наказать». «Как именно? Придумай сам». Еще несколько секунд ястреб летел рядом со мной. Потом стремительно сорвался с места и вернулся к моменту, когда я покидал здание, удовлетворенный и довольный собой. Надеюсь, он придумал что-то интересное. Стоять на своем, когда от тебя требуют нарушения неписанного кодекса, это я понимал. Схитрить, чтобы сдать заказчика, не потеряв лицо, тоже. Но он слил всю информацию обо мне одному из подручных аристократа. Хотя, вполне мог бы этого не делать. Убивать за такое – перебор. А вот устроить небольшую месть при помощи Сандала – то, что нужно. В голову пришла внезапная мысль, и я покосился на летящего рядом ястреба. «Ты же там никого не убил?» Тот сделал поворот вокруг своей оси и возмущенно что-то прокликотал, после чего голосом добавил: «Крррр, рысы живы?» «Видимо, нет». Конечно, смотря кого именно он имел в виду под крысами, машина приехала спустя пару минут, и забравшись внутрь, я снова позвонил Бильскому, предупредив, что уже еду. Пробой, видимо, на сегодня отменяется. А жаль, там можно было бы серьезно усилиться. Да и 200 тысяч лишними не будут. Пусть прямо сейчас у меня был миллион, но деньги имеют свойство быстро заканчиваться. А еще я не понимал, почему ко мне прислали этого психованного племянника светлейшего князя. Мечом он в целом владел неплохо, но разве это не слишком большой масштаб? Они же видят перед собой только нетитулованного дворянина, у которого абсолютно ничего нет, никаких связей, недвижимости или солдат. Полный ноль, и тут целый племянник одного из высших дворян империи, пусть и двоюродный. С Голицыным все понятно, оказалось задета честь его невесты, и юнец решил свершить месть лично. Но этот был заметно старше, и личной мотивации у него быть не должно. Он ведь вообще откуда-то из Москвы, то есть настоящих волконских должен был видеть только изредка. Хотя, стоп, приехавший парень, полный надежды и иллюзий, красивая княжна, двоюродный племянник, это же сын двоюродной сестры или брата, не такая уж близкая родня. Сомневаюсь, что кто-то разрешил бы им устроить что-то вроде романа, но ведь это не может помешать парню платонически вздыхать на расстоянии. Стоило, наверное, задержаться и вывести его на разговор, чтобы выяснить точную мотивацию. Но, как мне казалось, сообщения Бильского куда более важны. Волконские, безусловно, опасны, но грани я пока не перешел, все члены их рода живы. Уверен, с ними можно будет договориться, а если нет, тем хуже для них самих. На этот раз офис Бильского встретил меня запертой дверью, в которую пришлось звонить. Открывшая Маргарита Григорьевна молча отошла в сторону, кивнув на лестницу, и я помчался по ступенькам наверх. Личный секретарь адвоката снова отсутствовал, а вот сам он встретил меня задумчивым взглядом. Впрочем, вопросов по поводу дуэли задавать не стал, вместо этого подождал, пока я усядусь в кресло, после чего поинтересовался: у меня две новости, хорошая и плохая, с какой лучше начать? Глава 2. Я даже улыбнулся от такой постановки вопроса, а вот юрист оставался серьезным, продолжая вопросительно смотреть на меня. Давайте с плохой. Тот мрачно кивнул. С наследством не все так просто. Я пока не выяснил, кто именно работает на другой стороне, но боюсь, процесс займет какое-то время. Дом под Петербургом, некоторые акции и отдельные объекты недвижимости вы, скорее всего, получите в самом ближайшем будущем, буквально после первого же заседания суда. Но насчет остального я не уверен. Во взгляде Бильского внезапно мелькнула тень подозрения. А вы сами знали, в каком состоянии находится наследуемое имущество, или, может, были в курсе его размеров? Сандал, который уселся на то же самое место, что в прошлый раз, с легким раздражением проскрежетал: наглый смер эртный. Я же, сдержав усмешку, покачал головой. Все, что было известно, я рассказал при первой встрече. Пару секунд тот помолчал, раздумывая о чем-то, потом тяжело вздохнул. Хорошая новость заключается в том, что Роман Нафиев самоустранился от процесса судебной тяжбы, и если недвижимость рода вы получите только частично, то вот его главой станете немедленно. Учитывая отсутствие других претендентов или кровных родственников, о которых известно, для этого достаточно решения регистрационной палаты. Визит я организую уже завтра. Ястреб задумчиво склонил голову набок. Да и я, честно говоря, не совсем понял всю суть, в каком смысле самоустранился, и почему я не могу сразу получить все. Юрист на момент замялся. По официальным данным, Роман Нафиев покончил жизнь самоубийством, оставив после себя предсмертную записку, в которой указал, что сожалеет о совершенных поступках и тяжбе с племянником, которому он доставил столько хлопот. Еще упоминал сложные отношения с женой и вытекающие отсюда проблемы в общении с дочерью. Первые три слова адвокат выделил настолько отчетливо, что только идиот бы не догадался, официальной версии он не верил. Да я и тоже. Дядя Феева был похож на кого угодно, но только не на человека, способного совершить самоубийство. Я кивнул, давая понять, что все понял, и Бильский продолжил, что до остального наследства, то ввиду длительного отсутствия притязания со стороны потенциальных собственников, империя взяла его в оборот. Часть находится в режиме доверительного управления, а по некоторым объектам запущен процесс перевода в собственность государства, либо бенефициаров имперских концессий. Заметив мое выражение лица, подтолкнул ко мне лист бумаги, заполненный текстом. Здесь полный список, можете ознакомиться. Забрав документ, я пробежал глазами по его содержимому. Ничего себе, я и не думал, что у рода Афеевых может быть такое количество всего в собственности. Пара предприятий в Сибири, большое поместье там же, дом в Мурманске, еще один в пригороде Москвы, плюс усадьба на грузинском побережье. Это, не считая многочисленных пакетов акций, среди которых были отдельно отмечены 7% Мурманского порта. В списке было и немало мелочей. Банковские ячейки, пара арендованных хранилищ, плата за которые была внесена на десятилетия вперед, какие-то отсроченные контракты. Тут вообще было непонятно, о чем именно идет речь, но взгляд зацепился за нижнюю строчку, обведенную черным. Поместье под Уральском. Что там говорила Лера про этот город? Гнездо, которое образовалось из-за пробоев, что не смогли сдержать. Это означало наличие массы монстров и возможность усилиться. А еще там точно должны быть хранители. Вернув лист бумаги на стол, ткнул пальцем в последний пункт. А что с этим? Тоже забрала империя? Бельский мельком глянул на документ и поморщился. С юридической точки зрения, империя ничего не забирала. Процедура отчуждения начата лишь для некоторых территорий, и она пока далека от завершения. Там вообще все крайне интересно закрутилось. Я молчал, ожидая ответа на мой вопрос, и адвокат тяжело вздохнул. Под Уральском действительно большое поместье, но там находится гнездо. Треть территории находится внутри оборонительного периметра, а остальная земля вплотную. Кто захочет жить под грохот артиллерии, взрывы бомб до завывания тварей? Что такое артиллерия и бомбы, я уже знал. А вот монстров, для сдерживания которых такая огневая мощь требовалась бы на постоянной основе, представлял с трудом. То есть его я тоже получу сразу? Юрист еще раз посмотрел на документ и качнул головой. Оно взято в аренду концессией братьев Лаптевых. Оборонительный подряд. Я в легком замешательстве помахал головой. По отдельности все эти слова я понимал, но выстраиваться в один ассоциативный ряд они никак не хотели. Какой концессией? Что за оборонительный подряд? Бельский нахмурился. Бароны Лаптевы занимаются строительством и защитой оборонительных сооружений в гнездах. Подробности их соглашения с престолом тебя вряд ли будут интересны, а что касается поместья, то сейчас всей землей и постройками распоряжаются они. Я с вопросительным видом развел руки в стороны. Но я же получу его назад? По лицу адвоката снова скользнула усмешка. Для начала нужно, чтобы тебя признали главой рода. Это произойдет завтра. Потом потребуется дождаться заседания суда, по решению которого ты вступишь в права собственности на то, что можно получить прямо сейчас. Дальше мы начнем тяжбу с империей, требуя передать тебе все наследство Афеевых. И только потом можно будет оспорить договор с концессией, чтобы забрать себе землю. Договорив, чуть помолчав и добавил, или встретиться с ними и заключить соглашение, получая деньги за аренду земли. Сандал протестующий закликтокал, и тут я был согласен с ястребом. Не знаю, кто такие эти Лаптевы, но мне крайне пригодилась бы земля, которая примыкала прямо к периметру гнезда. А что я получу прямо сейчас? Тот подтянул к себе бумагу с перечнем всего наследства и быстро подчеркнул карандашом часть пунктов. Снова протянул ее мне. Вот это. Забрав лист, быстро пробежался глазами. Дом под Петербургом, с которого все началось, плюс еще один в Мурманске, поместье в Подмосковье и усадьбу в Грузии, а еще 7% акций того самого порта, и сразу 14 небольших пакетов акций других компаний. Когда я снова поднял глаза на адвоката, тот снова обратился ко мне. Учитывая новые обстоятельства, есть два варианта продолжения работы. В первом ты получаешь все, что отмечено, и вступаешь во владение, а я начинаю неспешную тяжбу с имперскими ведомствами. В обычном режиме это займет от года до двух. За его спиной раздался хриплый голос Сандала, который, к счастью, был слышен только мне. Хорвер Роший бюрократ, Мёрвер твой бюрократ. Вопрос о том, кем был мой спутник при жизни и чью душу притянуло к призрачной птице, с прошествием времени занимал меня все больше. Жаль, что для понимания этого момента придется найти, как минимум, еще один осколок искры. Или два. Другой вариант – зачистить полсотни пробоев. А есть и какой-то другой режим? Бельский взял со стола другой лист бумаги и пробежался по нему глазами. Безусловно, при работе по второму варианту, все скорее всего решится за пару месяцев. Но и стоить это будет намного дороже. Я задумался. Снова пробежал глазами по перечню пунктов, которые достанутся мне прямо сейчас. И заметил еще один, которому сначала не придал значения. Родовая усадьба на Амуре, около реки, названной в честь одного из моих братьев. Если подумать, у смертных было немало названий в нашу честь, но при этом они уверенно утверждали, что мы являемся мифом. Разве кто-то называет реки или города в честь мифических созданий, которых придумали далекие-далекие предки? А что с поместьем, которое на берегу Амура? Для ответа ему даже не пришлось заглядывать в бумаги, Видимо, адвокат успел все запомнить. Под управлением аппарата генерал-губернатора. Понимаю, что там родовая усадьба и алтарь, но Амурская область полнится пробоями каждую неделю. Защитники и хранители с ног сбились. Алтарь, снова не хватало знаний об окружающем меня мире. А спрашивать было слишком опасно, адвокат говорил так, как будто каждый человек должен сразу понимать, о чем именно идет речь. Возможно, оно так и есть. Только вот я не человек, а Меркурий. Сколько будет стоить быстрый вариант, и в чем именно была срочность нашей встречи? Юрист снова поморщился и на этот раз надолго задумался, рассматривая интерьер своего же кабинета. Наконец вернул взгляд на меня. В обычных обстоятельствах, я бы назвал сумму в 250 000, с учетом моего личного участия, или 150 тысяч, если дело будет вести кто-то из поверенных. Сандал закликотал, возмущаясь грабежом, а я вопросительно поднял брови, намекая на продолжение диалога, и Бельский усмехнулся. «Проблема в том, что твое дело никак не тянет на обычное». Поняв, что на этот раз адвокат и правда прервался, я решил подстегнуть его красноречие. «Почему, считаете, дядю убили?» Секунд 10 он молчал, пристально смотря на меня. Потом принялся перечислять. «Имеется сразу целый набор факторов. Во-первых, мы имеем странное самоубийство Романа Афеева, причины которого кажутся весьма сомнительными. Во-вторых, еще этим утром мой контакт из земельного министерства сообщил, что поместье под Уральском и родовая усадьба на Амуре не находятся под внешним управлением. Теперь же клерк на больничном и с ним нет связи, а по бумагам, они уже почти год, как под контролем концессии генерал-губернаторства. Вот это уже были интересные новости. Что такого есть на этих землях, раз империя решили подмять их под себя? Или это не сама империя, а кто-то конкретный, использующий ее аппарат? В-третьих, ты сам, студент второго курса, который только закончил гимназию и раньше ничем особенным не выделялся, теперь же задираешь князей, каким-то образом стал защитником 10 класса и оплачиваешь услуги одного из самых дорогих адвокатов столицы. Резоны выглядели вполне логично. Более того, с моей точки зрения, вся эта возня вокруг наследства смертных тоже была непонятной. Земли очень долго стояли без дела, а потом вокруг них вдруг начало происходить нечто непонятное. Хотя, тут скорее всего дело было во мне. Не возник ни моя фигура на горизонте, дядя Феева спокойно получил бы все это в собственности, стал главой рода. После чего наверняка продал почти все, даже не посещая свои новые владения. А письмо-то он как красиво сформулировал. Указал один дом под Петербургом, добавив приписку про остальную собственность. Правда, я бы не сказал, что это ему помогло. Меня пытались принести в жертву. Да вы и сами знаете. После такого люди склонны меняться. Мужчина внезапно усмехнулся. Бывает такое, согласен. Проблема в том, что ты используешь фразу «люди склонны меняться», причем произносишь ее так, как будто отделяешь себя от всего другого человечества. Глупый смертный, выкрикнувший фразу Сандал, захлопал крыльями, а я пожал плечами. Вот такая у меня привычка говорить, что тут поделать. Это же не преступление. Хозяин кабинета чуть дернул уголками губ. Нет, но вся картина в целом выглядит странно. Могу я, кстати, поинтересоваться, как все прошло с Виталием Волконским? Как-то неожиданно он переключил тему, так и не ответив до конца на мой вопрос. Я сломал ему обе руки. На лице мужчины появилась гримаса удивления. Он перед отъездом сдал квалификацию. И ты сейчас говоришь, что сломал две руки полноценному сотнику, хотя сам не сдавал даже на воина. Пожав плечами, я дал вполне честный ответ. Он сам виноват, что вел себя, как бешеный бык, вместо того, чтобы думать головой. Бельский задумчиво осмотрел меня и наконец усмехнулся. Если учитывать все факторы, о которых я говорил, то первый транш оплаты за мое участие – 800 тысяч. Поверенному я такое дело не доверю. Увидев немой вопрос на моем лице, объяснил: мою безопасность обеспечивает слово великого князя, а вот любого другого сотрудника конторы могут запросто убить. 800 тысяч у меня были, но мне не очень понравилась фраза про первый транш. Раз так, то будет ведь и второй, который скорее всего окажется не меньше, а потом наверняка и третий. С другой стороны, начавшаяся игра вокруг наследства Афеевых обещала развеять мою скуку. К тому же, два участка земли, которые задним числом изъяли из моего доступа, были расположены на территории активности пробоев. Возможно, это было совпадением, но вполне могло оказаться и так, что нет. В любом случае, Я хотел заполучить все это и узнать, кто стоит за попыткой захвата. Не наступил еще момент, когда Меркурий мог бы уступить смертным. Хорошо, здесь 300 тысяч. Еще 500 я завезу завтра днем. Подняв с пола небольшую сумку с деньгами, поставил ее на стол Бельского, и его брови слегка приподнялись вверх. Заглянув внутрь, он с сарказмом заметил: «Действительно, что в тебе странного? Всего лишь студент, у которого нет титула и собственности, расхаживает по Петербургу с 300 тысяч. Ты слышал про банки, Афеев?» Тон был слегка оскорбительным, но с другой стороны он обращался к моей смертной оболочке, а не к божественной сущности. К тому же был весьма эффективен в качестве юриста. «Слышал, и даже видел». Убрав сумку под стол, вопросительно глянул на меня. «И как?» Я развел руками. «Могу позавидовать их охранным системам». Лицо Бельского чуть изменилось, и тот непонимающе нахмурился. «Что?» Ястреб захохотал, да и я продемонстрировал ему усмешку. «Они очень хорошо заботятся о деньгах своих клиентов, но я пока предпочитаю наличные». Мужчина откинулся на стуле, с легкой усталостью смотря на меня. «Думаю, на сегодня все. Утром я пришлю тебе время для визита в регистрационную палату. Туда нужно будет приехать лично, иначе никак. И скорее всего завтра к вечеру будет понятно, на какую дату назначит заседание суда». Следом он вручил мне документ об оплате 300 тысяч за услуги его компании, после чего я наконец покинул здание. Остановившись снаружи, с наслаждением втянул ноздрями воздух, покосился на зависшего рядом сандала. «В пробоили домой?» Ястреб задумался. «Я же достал Дарфан, чтобы вызвать машину». Потом отвлекся на проходящую мимо девушку. Оглянулся на дверь. Надо было спросить у Бельского, где в Петербурге люди знакомятся ради того, чтобы провести вместе ночь. Даже у таких варваров, как эти, должно быть что-то такое, правильно. После короткого размышления, вызвал автомобиль и, забравшись внутрь, задал тот же самый вопрос шоферу. Услышав от него, что обычно это происходит в танцевальных клубах, попросил отвезти меня в один из таких, желательно такой, где не будет аристократов. Изначальный план включал в себя пробой, но я не рассчитывал, что проведу столько времени у бульдога, а потом еще и поеду к Бельскому. Если сейчас снова отправлюсь убивать монстров, то это займет время до утра. И если до этого момента плоть смертного наверняка выдержит нагрузки, то вот дальше начнутся проблемы. А на завтрашний день у меня были большие планы. Клуб оказался занятным местом. Вроде назывался танцевальным, но почти все посетители не танцевали, а сидели на диванчиках или за столиками. А еще тут было много весьма нескромно одетых смертных дев. Сначала я хотел использовать божественную ауру, задействовав ее на крошечной мощности. Этого должно было хватить, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Но как быстро выяснилось, браслет защитника с зеленым кусочком хрусталя работал ничуть не хуже. Так что через полчаса я уже покидал клуб, обнимая за талию сразу двух девушек. А когда мы были у меня дома и в третий раз проверяли на прочность кровать, во время пика удовольствия, я внезапно увидел его. Второй осколок искры, который, по ощущениям, был совсем рядом. Маркиз Андрей Гангазамышковский внимательно изучал лежащий перед ним доклад. Еще утром день не обещал никаких сюрпризов, а потом они посыпались настоящим потоком. Сначала кто-то напал на людей китобоя. Старый хрен уже давно зажрался и воображал себя едва ли не королем северной окраины столицы, но все еще держал в узде мелкие банды, заставляя их работать и на корню пресекая все разборки, а его имя служило надежной защитой от происков конкурентов. Но в этот раз кто-то осмелился атаковать одну из таких мелких банд, а потом он же убил людей, которые работали на самого китобоя. Причем это точно был одаренный. Бойцы не успели сделать ни одного выстрела до того, как погибли. Следом кто-то разделался с самим китобоем. И вот тут начиналось нечто абсолютно непонятное. Маркиз еще раз пробежал глазами текст, после чего поднял глаза на сидящего напротив человека. Головной мозг, который взял и упал на стол, расположившийся напротив него глава теневого разведывательного крыла, который занимался контролем группировок, анализом конкурентов и решал большую часть вопросов с людьми в погонах, кивнул. Все свидетели утверждают одно и то же. Китобой ткнулся лицом в стол, а потом сверху упал человеческий мозг. Просто возник в воздухе и рухнул вниз. Вскрытие трупа подтвердило, что мозги там отсутствуют. Аристократ мрачно усмехнулся. Мозгов, предположим, у него не было уже давно. Но я не предполагал, что когда-нибудь скажу это в буквальном смысле. чуть помолчав, поинтересовался. «Кто? У тебя ведь уже есть наметки?» Второй мужчина на момент замялся и отвел глаза. «Мы ищем, но пока не можем отыскать случаев с похожим даром. Есть один небольшой род, но они живут на западе Польши, и здесь никого из них точно не было. Вероятность внебрачного ребенка тоже минимальна. Еще был такой случай у князей Долгоруких, но там единичная ситуация, и тот член рода уже давно мертв. Проверяем всех его внебрачных потомков». Мышковский вопросительно поднял брови. «Почему отрабатываешь именно эту зацепку? Это ведь мог быть и артефакт». Его собеседник коротко махнул головой. «К вечеру вскрыли трупы всех погибших. Есть основания полагать, что такой же дар был использован для ликвидации пехоты китобоя, а потом уже пришли за ним самим. Слишком расточительно для артефактов. Да и нет таких в открытой продаже, мы проверили». Маркиз хмыкнул. «Хочешь сказать, какой-то дворянчик явился за дворовой сукой, которую откуда-то знал и положил моих людей, после чего выяснил, кто за этим стоит и двинулся вершить месть? Прямо сцена из бульварного романа, получается». Несколько секунд он внимательно смотрел на мужчину, а потом принялся яростно цедить слова. «Да любой в этом городе, у кого есть сильный дар, в курсе, что со мной не стоит связываться. Даже надутые княжеские индюки предпочитают никуда не лезть, пока их самих никто не трогает. Каждый знает, насколько сильно я могу ударить в ответ. Зачем ты рассказываешь мне сказки, Богдан? Это точно работа конкурентов. Кто-то хочет подвинуть меня, очевидно». Руководитель внутренней разведки криминальной корпорации дождался, пока аристократ закончит говорить, а потом осторожно спросил. «Вы же читали второй отчет по бульдогу?» Рыкнувший Мышковский швырнул на стол бумаги, который держал в руке, и сразу же взял другой документ. «Читал, вон он, прямо передо мной. И тут у нас тоже диверсия, в которой ничего не понятно. Ты решил поиздеваться?» Второй мужчина спешно закачал головой. «Ваше сиятельство, на самом деле у меня есть версия. Она требует проверки, но на первый взгляд выглядит многообещающе». Шумно выдохнувший аристократ бросил на стол второй отчет и, вопросительно взмахнув рукой, впился взглядом в подчиненного, а тот продолжил. «К бульдогу заявился парень, студент, чье убийство заказали накануне. Если точнее, объявился один старый знакомый, который попросил об услуге. Мол, он кому-то там должен, и сейчас жизнью этого парня закроет свой долг, но не суть важна. Человек, который подрядился отработать, был убит, по всем признакам, при помощи своей же фирменной печати». Сделав паузу, Богдан набрал в легкие воздуха и продолжил. «Потом этот парень явился к бульдогу, требовал информацию и заставил исчезнуть документы прямо со стола, а в конце беседы вернул их на место. Плюс, туда вломились люди Волконских, и племянник князя вызывал этого студента на дуэль. Что самое интересное, гость бульдога победил». Маркиз нахмурился, покосившись на второй отчет, который изучил далеко не так детально, как первый, слишком уж был разъярен. «Племянник, который Виталий, хочешь сказать, тот студент его убил?» Обрадованный изменившимся тоном господина, глава разведки снова качнул головой. «Нет, ваше сиятельство, сломал обе руки, а потом покинул заведение. Но как раз после его ухода и была обнаружена пропажа всех парных перстней и колец из закрытых сейфов, что были защищены артефактами». Мышковский прищурился. «Намекаешь на тот же самый дар, но насколько нужно быть сильным, чтобы сработать на таком расстоянии, не видя цель?» Его подручный сразу же подался чуть вперед. «Есть еще кое-что. Около дома, где были убиты люди китобоя, тоже видели молодого парня. Мои люди с его фотокарточкой уже выдвинулись. Через полчаса будет доклад. Заодно проверит всех бойцов, что были в трех белых перьях. Официанты сказали, что и там был похожий клиент. Запомнили, потому что заказал себе сразу два стейка и оба съел». Маркиз хотел было разразиться гневной тирадой из-за того, что этого студента еще не приволокли в темницу, вырывая ногти и вытаскивая правду. Но тут же передумал. У бульдога все произошло совсем недавно. Если посмотреть на ситуацию объективно, времени у Богдана было немного. Да и может, оно к лучшему. В сказке вроде простого мстителя с ценным родовым даром Мышковский уже давно не верил. За этим смердом точно кто-то стоял. Нужно было только выяснить, кто именно, и нанести ответный удар. Установи за ним наблюдение. Отслеживай всех, с кем он контактирует, и проверь этого пса через свои каналы. Чтобы через два дня я уже знал, кто за ним стоит и чью голову мне нужно оторвать. Понятно? У тебя 48 часов, Богдан. Тот чуть изменился в лице, но сразу же кивнул, после чего покинул кабинет. Сам же маркиз откинулся в удобном кресле. Какая бешеная собака решила влезть на его территорию? Персни использовались для распознавания свой-чужой, артефакты были разбиты по уникальным парам, что исключало вероятность их обнаружения. Один, как правило, был у человека Мышковского, а второй у представителя принимающей стороны. Резервные в запасниках, конечно, имелись, но теперь придется потратить время, чтобы передать вторые половинки. Да еще нужно было как-то объяснить все партнерам, которые привыкли, что отлаженная, как часы схема, никогда не дает сбоев. Задержки, потеря денег, удар по репутации. Вроде все это мелочь, но все равно неприятно. А еще нужно было отыскать кого-то на замену китобою. Такого, чтобы смог сразу перехватить бразды правления. Маркиз поморщился, никогда не любил заниматься выбором лучших из худших. Но выбора не оставалось. Когда-то его самого сбросили на самое дно, окунув лицом в грязь. Оставили только титул и полыхающую внутри злость. Как выяснилось, этого вполне достаточно, чтобы снова вскарабкаться наверх. Глава 3. Проснулся я в прекрасном расположении духа. Во-первых, тело смертного получило свою порцию отдыха, что сказывалось и на состоянии моего сознания. Во-вторых, я нашел второй осколок искры. Вернее, понял, в каком направлении искать. Ну а в-третьих, вечер прошел весьма ярко. Неожиданной проблемой оказалось выставить за дверь девушек. Если одна собралась сама и была готова покинуть мою резиденцию незамедлительно, то вот вторая долго бродила по квартире, то забыв, где ее кошелек, который сама и засунула под диван, то ища сумочку, то в поисках какой-то косметики. Сначала вовсе проделывала все это в костюме расслабленной Венеры, не сочтя нужным прикрываться, а потом ограничилась накинутой на себя рубашкой. Моей, между прочим, закончилось представление только после того, как яростно клекочущий сандал перепрятал ее украшения, которые она заботливо накрыла диванной подушкой, а решившая помочь ей подруга, которой уже не терпелось скорее убраться, их там не обнаружила. Вот тогда она всерьез испугалась, а увидев мою усмешку, расстроенно нахмурилась и через 5 минут была полностью собрана. Когда говорят, что женщинам нужно много времени на сборы, врут. Если им действительно надо, то все займет не дольше нескольких минут. Закрыв дверь, я наконец сам перешел к стадии сборов. Надев рубашку, глянул на задумчивого сандала, который уселся на подоконнике. Готов к поискам искры, тот скосил на меня один глаз и скептически прохрипел: «СПРР нравишься?» Вопрос был далеко не праздный. Пусть средоточие моей божественной сущности разлетелось на множество мелких частей, а я нашел только одну, но внутри этого смертного тела остался всего один осколок. Больше оно не выдержало. Основной вопрос был в том, выдержит ли сейчас, потянет вторую часть искры или отторгнет ее. Прошлого похода в пробой хватило, чтобы немного укрепить плоть. Утром, вытащив свою руку из-под головы одной девушки и чуть сдвинув ноги второй, я еще раз изучил доставшееся мне тело. Энергия, которую давали твари пробоев, не просто подпитывала ядра, увеличивая их в объеме и наращивая скорость развития. Она еще и оседала в клетках тела, упрощала прокладку новых каналов между ядрами, расширяла старые, и делала одаренного более устойчивым к внешнему воздействию, даже если он был без всякой защиты. Истребленные сирены и их убитый страж дали достаточно мощи, чтобы мой класс защитника поднялся до 10-го. Как я подозревал, кусок хрусталя, внутри которого было начертано множество микроскопических рун, оценивал именно насыщенность тела силой пробоев. Хотя этот момент стоило прояснить в будущем. Когда я вызвал машину и в прекрасном настроении покинул квартиру, сандал показал картинку снизу. 2 массивных автомобиля, своим видом напоминавших те, на которых вчера прибыл Виталий Волконский, и разъяренная княжна, что прямо сейчас выплескивала гнев на 2 девушек, тех самых, что недавно покинули мое жилье. Усмехнувшись, быстро сбежал вниз по ступеням и, распахнув дверь подъезда, выскочил наружу. Глянул на стройную аристократку, затянутую в брючный костюм. «Ревнуешь, или злишься из-за того, что хотела заскочить в гости, а тут оказалась занята? Знаешь, сейчас у меня планы, но ты вернись 8 часам, я постараюсь приехать вовремя». Княжна замерла каменной статуей, а в стороне лязгнули извлекаемые из ножен клинки. Неплохо у нее сегодня с охраной, сразу 3 одаренных, которые дотягивают до сотника. Мои ночные гости воспользовались моментом и быстро зацокали каблуками, опасливо косясь на княжну. А сама она, наконец, вышла из ступора. Убрать оружие, все в машины, отъехать к соседнему подъезду. Кто высунется, лишу премии и переведу в охрану. Дисциплина у бойцов Волконских была на уровне, все трое моментально вернули клинки в ножны, а спустя считанные секунды автомобили уже тронулись, меняя позицию. Сама девушка подошла чуть ближе, остановившись в паре метров. Несколько секунд рассматривала меня со сведенным яростью лицом, потом все же заговорила. «Ты, да как такой, как ты, смеет говорить подобные вещи? Ты понимаешь, что этого достаточно, чтобы порвать тебя на лоскуты?» Я невозмутимо кивнул. «Вчера один уже пробовал. Примчался героем в сверкающих доспехах, а уехал калекой, с переломанными руками. Поняв, что брюнетка не собирается реагировать, а просто сверлит меня взглядом, добавил, за мной машина скоро приедет. Если ты приехала не только ради того, чтобы полюбоваться на мое лицо, то лучше бы начать говорить». Та моргнула и как-то совсем по-детски поджала губы. Зачем-то покосилась в сторону машин. «У меня там три сотника. Отдам команду и тебе конец». Не выдержав, я рассмеялся. Уж слишком ее тонны выражения лицо не соотносились с озвученными угрозами. «Или у вашего рода станет на троих бойцов меньше. Ты зачем, на самом деле, приехала, и как меня нашла? Вчера братик твой двоюродный влетел точно в нужную комнату. Сегодня ты к подъезду подкатила. Родовая техника?» Ястреб что-то прокликотал и передал мне картинку. «А во, он и так, оказывается, умеет». Изображение было из недавнего прошлого. Там княжна сняла с одежды одной из девиц волосы, показывая ей, пыталась узнать, откуда они его взяли. Волос точно не был моим. Намного длиннее, чем те, что имелись на голове Афеева. Чей тогда? И почему она была в такой ярости? Волконская все же справилась с собой и, стараясь удержать на лице невозмутимое выражение, заговорила. «Я приглашаю тебя в наш салон. Мероприятие состоится завтра вечером». Что такое салон, я не знал, но общий смысл сказанного уловил. И когда девушка протянула мне кусочек плотной бумаги, который достала из кармана пиджака, чуть отступил назад, сделанным подозрением смотря на нее. «Только не говори, что решила сменить жениха. Я не согласен быть вторым после Измайлова, и на брак вслепую подписываться тоже не стану. Сначала в постель, а все остальное потом». На пару секунд снова замерла, непонимающе хлопая глазами. Потом зарделась и шумно втянула воздух через стиснутые зубы. «Ты, это великая честь, тупой жалкий скоморох», изобразив на лице легкую обиду, пожал плечами. «Надо будет потом глянуть, кто такой скоморох. Может, она сейчас мне смертельное оскорбление нанесла, а я и не понял. Тем не менее, твоего брата я вчера отделал, а сегодня вижу тебя около своего дома, с приглашением на мероприятие рода Волконских. Ничего не хочешь объяснить?» Та открыла рот, а я глянул на часы и сразу же добавил, только честно, и без лишней ругани, я действительно спешу. Мгновение она так и стояла с открытым ртом. Потом, еще несколько секунд прожигала меня гневным взглядом. В конце шмыгнула носом и отвела глаза в сторону. «Бабушка, она хочет с тобой поговорить. До этого момента отец запретил все попытки навредить тебе». Прозвучало неожиданно. Ее бабушка настолько могуча, что спокойно отдает приказы главе рода. Или тот наоборот, спихнул на нее одну из местных проблем, пока сам находится в отъезде. «Так ты придешь?» Вздохнув, шагнул к ней и забрал из уже опущенной руки кусочек плотной бумаги. Заглянул в глаза. «Только из уважения к твоим формам. Могу поспорить, приседаешь ты многой каждый день. Или эти округлости по наследству передались?» Глаза княжны округлились и стали какими-то странными, совсем как у вакханки, к которой подкатывает циклоп. Был один такой случай. Потом вся свита долго отскребала его плод со стен консульских покоев, где они пировали. Именно в таком состоянии я ее и оставил, загрузившись в приехавшую машину. Княжеского класса, между прочим, занятное совпадение. Хотя, выглядела она не настолько впечатляюще, как автомобили сопровождения Волконской. Девушка пришла в себя, когда шофер уже тронулся с места. Развернувшись, что-то прокричала вслед, потрясая в воздухе рукой. Сандал сразу же передал слова, а я усмехнулся. Вот немного и развеял скуку с утра, день начался неплохо. В этот раз, они, к слову, подготовились куда лучше. Те трое одаренных, что сопровождали Волконскую, были буквально увешаны артефактами. Им разве что белье не напитали силой, Да и то я в этом на 100% не уверен, не проверял. Плюс с другой стороны дома стояла еще одна, куда менее приметная машина, где сидела пара более мощных бойцов. По местной варварской классификации, как минимум тысячники. Еще двое таких же находились около соседнего дома, а на его крыше разместился стрелок, который все это время держал меня на прицеле. Как я предполагаю, винтовка тоже была непростой, судя по многочисленным рунам на стволе, мощное артефактное оружие. Не знаю, что точно собой представляла собой бабушка княжны, но она мне заранее нравилась. Обстоятельный подход к делу и опора только на факты. Неизвестный смог разобраться с подготовленным аристократом в ранге сотника, значит отправим 4000-ников и подстрахуемся при помощи снайпера. Не удивлюсь, если где-то в квартале был еще и окольничий, а в канализации засела рота солдат. Дойди дело до боя, скорее всего я бы одержал верх, но попотеть бы точно пришлось. Обильно и кроваво. Покрутил в руках плотную карточку розового цвета. Приглашение на вечер в салоне Волконских. Подписано Натальей Волконской. Интересно, это ее имя или так зовут бабушку? Достав Дарфон, вбил в справочную слово «салон». Пробежался глазами по полученному ответу. Вот оно, что. Слово сразу с несколькими значениями, так называли и внутренние пространства автомобиля, и званые вечера, которые устраивало знать. Потом проверил значение слова «скоморох». Не совсем приятно, но и не слишком обидно. Ругаться эта юная дева явно не умела. В отличие от моих послушниц, вчера, наблюдавший за ними Сандал успел наслушаться немало забористых выражений. Потянувшись к ним, проверил состояние девушек. Вроде все спокойно, часть спит, другие, похоже, едят. Сил для того, чтобы оценить все более детально, пока было маловато. Возможно, все изменится после того, как достану второй осколок искры. Направление я снова мог указать только приблизительно, но в этот раз такая постановка задачи не стала проблемой. То ли у этого шофера не было никаких предубеждений на этот счет, то ли он попросту узнал девушку, с которой я разговаривал. Возможно, решил, что я тоже отношусь к варварской знати. Усевшийся на сиденье Сандал внезапно зашелся обидным хохотом и мысленно намекнул, что формально я пока не титулованный дворянин, который даже не стал главой рода, да и божественной мощи все еще маловато, чтобы тягаться на равных с сильными сего мира. В ответ я отправил его наружу, вести разведку, а сам снова скорректировал маршрут движения. Ночью осколок искры чувствовался максимально четко. Казалось, обернись я птицей, смогу долететь до него, как орлы до печени Прометея. Но это было тогда, а сейчас ощущение размылось, я мог лишь указывать общий вектор движения, без каких-то деталей. Впрочем, по мере того, как мы приближались, понимание того, куда ехать, становилось все более точным. А когда окажемся на месте, я и вовсе без проблем смогу отыскать частицу моей божественной мощи. Когда машина выкатилась на широкую дорогу, что вела за город, Сандал передал мысленный сигнал тревоги, а потом показал мне сразу два автомобиля, что ехали за нами в общем потоке, на расстоянии друг от друга. Вернувшись назад в машину, уселся на переднее сиденье и проскрежетал: «Надзор РР, псы». Потом задрал голову, одним глазом уставившись вверх, и стрелой взмыл вверх. А вот и еще одна картинка, летящий над моей машиной голубь. На первый взгляд, ничего странного в нем не было, просто птица. Но стоило чуть присмотреться, как становилось понятно, что этот кусочек плоти пропитан силой, а куда-то вдаль уходит тонкая нить связи. Кто-то из смертных использовал технику, которая напоминала наш контакт с божественными спутниками, да еще и для слежки за мной. Внутри на момент вспыхнул гнев, но я сразу же осадил себя. Стоило немного подумать об осторожности. Многое из того, что я делал, формально под это выражение не подходило, но на самом деле большинство ситуаций были просчитаны и выверены. В конце концов, наглость, помноженная на силу, это тот самый билет в высшее общество, который мне требуется. Нужно ведь мне подобраться к хранителям, верно? А вот ликвидация этого наблюдателя уже совсем другое. Я не просто раскрою потенциал, но, возможно, покажу ему Сандала. Без прямого контакта я не понимал, какие именно данные передает голубь своему хозяину. Ну а для того, чтобы войти в подобный контакт, мне самому нужно было подняться в небо, на что сейчас я способен точно не был. Можно было бы отправить Сандала вдоль нити, которая связывала голубя с одаренным, но если за мной следят от самого дома, то он мог быть слишком далеко. К тому же, пока мне не хотелось оставаться без разведчика. Пока размышлял над обнаруженным крылатым шпионом, на Дарфан пришло сообщение от Бильского. Визит в регистрационную палату должен был состояться через 4 часа. Адвокат выражал надежду, что несмотря на учебу, я не опоздаю. Ответив ему, вспомнил еще об одной задаче. Надо будет оформить индивидуальный план обучения, о котором говорил Митрофаныч. Желательно сделав это прямо сегодня. Такси постепенно удалялось от города и вокруг потянулись дома. Самые разные, надо сказать, от покосившихся старых построек, рядом с которыми паслись козы, до полноценных особняков, окруженных мощными стенами. Искра чувствовалась более чем отчетливо, сейчас я точно понимал, где ее искать. Более того, знал, что она совсем недалеко. Отдал ястребу команду проверить, и тот сразу же умчался вперед. А через пару секунд чувство осязания кусочка моей божественной силы внезапно пропало. Я сконцентрировался, пытаясь вернуть все, как было, но осколок искры упорно отказывался проявляться. Такое могло случиться всего в двух случаях: его либо уничтожили, либо поглотили. Хотя, первое я бы почувствовал, уж на таком близком расстоянии, точно. Значит, второе. Но как смертный мог обнаружить и поместить внутрь себя частицу сердцевины Бога? Для такого нужно обладать не только устойчивой плотью, но и разумом, который не испугается неведомой силы и не сойдет с ума от ее натиска изнутри. Даже высокий уровень личной мощи смертного ничего не гарантирует, если его сознание не готово принять подобное. Сворачивать или ехать дальше? Господин, я отвлекся от размышления и глянул в зеркало заднего вида на шофера. Сворачивать. Сандал уже показал большое здание, стоящее в стороне от дороги. Именно там я ощущал осколок искры до момента его пропажи. Я отправил ястреба вниз, но к моему удивлению он не смог пролететь. Универсальная и мощная защита, в которую мой спутник попросту врезался, сразу же отлетев назад. Яростно закликотав, предпринял вторую попытку, но и она завершилась неудачей. Остановив его от третьей, дал команду облететь здание по кругу. Но осмотр не принес никаких свежих данных. Мутные стекла, высокий решетчатый забор и ни одной таблички или надписи, которая бы указывала на то, что здесь находится. Настроение стремительно портилось. Осколок искры был совсем рядом, но в последний момент ускользнул. Кто посмел воспользоваться моей силой? У какого смертного хватило наглости попытаться присвоить себе частицу мощи Меркурия? Разозленный ястреб, дважды облетев здание, умчался в сторону дороги, откуда передал изображение одной из машин наблюдения, экипаж которой старательно изображал поломку. Прямо сейчас они меняли колесо. Чтобы актерская игра не пропадала зря, Сандал перекусил несколько проводов в двигателе и пробил им другое колесо. Предлагал чуть подвинуть в сторону домкрат, на котором держался автомобиль, но это я счел перебором. Водитель затормозив, остановившись перед воротами, попросив его подождать, я выбрался наружу и, подойдя, остановился около самой решетки. Что это за здание? Почему оно защищено лучше, чем преподавательский корпус университета для одаренных? Через минуту ожидания, дверь здания внезапно открылась, и оттуда показался солидный мужчина в костюме, который медленно шагал по усыпанной гравием дорожке. Над головой кружил гневный сандал, а я терпеливо ждал. Наконец смертный очутился напротив меня и, глянув на машину, участливо поинтересовался. «Я могу вам чем-то помочь, юноша?» Профессионально добрый голос, а вот глаза холодные, как у одного из служителей Морса. Так и подмывало спросить, не работал ли он раньше на бога смерти. Впрочем, вслух я сказал совсем другое. «Знаете, я сейчас присматриваю землю. Очень понравился большой участок неподалеку. Вот езжу, осматриваюсь. Не подскажете, что это за здание? Чем тут занимаются?» Глава 4. Смертный улыбнулся, всем своим видом выражая радушие. «Здесь лечат людские души, юноша». Я бросил взгляд на массивное здание с непрозрачными стеклами и мощной невидимой защитой, которая не пропустила сандала. «В каком смысле?» Мужчина внимательно посмотрел на меня, потом глянул на ожидающую машину. «Императорская психиатрическая лечебница. Для особо важных персон и особо важных случаев». Помолчав, добавил: «Не подскажете, где именно вы собрались покупать землю?» «Все, на расстоянии 10 километров, принадлежит его высочеству Николаю. И насколько я знаю, он не собирался ничего продавать». Я наконец смог пробиться взглядом через его энергетическую защиту. Эта тонкая вязь прикрывала не от ударов клинка или пуль, а от излишне любопытных одаренных, которые могли оценить твой уровень владения силой. Сначала показалось мне мудреной, но на самом деле, стоило немного поработать с собственным зрением, как та стала полупрозрачной. На этом хорошие новости заканчивались. Внутри смертного ярко полыхал десяток крупных ядер. Он не уступал Корсакову, возможно, даже превосходил его. А еще, после того, как я настроился на его защиту, повеяло легким запахом гнили, что значило, дар у него тоже не из самых приятных. О, я покупаю землю намного дальше, просто привык перестраховываться, благодарю за уделенное время. Развернувшись, зашагал к машине, ожидая, что меня вот-вот окликнут. Но собеседник молча стоял около ворот, наблюдая за мной через решетку. Там же он остался, когда такси вернулось на тракт, а наблюдатели засуетились около своего транспорта. Один принялся менять пробитое колесо, а второй копался в двигателе. Но это уже не радовало. Да и в целом, настроение было под стать похмельному сатиру, который пришел в себя и слушал, как вчера он вызвал на поединок Марса, договорившись о схватке, как только придет в себя. «Куда дальше, господин?» Глянув на водителя, ненадолго задумался. До регистрационной палаты еще было время, в Пробайсе сейчас точно рановато, туда я отправлюсь вечером. Значит, оставался самый очевидный вариант, в университет имени Оболенского. Тот ответил что-то вежливо утвердительное, но я уже погрузился в свои мысли. Больница для безумцев, что стоит на землях, принадлежащих одному из принцев престола, это уже сама по себе непростая цель. А если вспомнить про защиту, которая ее окружала, и личную силу этого смертного, все становилось еще хуже. Я не мог уверенно сказать, кто вышел бы победителем из нашей схватки. И это мне совсем не нравилось. Самым простым вариантом было отступиться и подождать. Но вчера я увидел именно этот осколок искры, значит, он был ближайшим. И если вспомнить обстоятельства, для поисков следующего мне нужно будет перемещаться по пробоям, после чего развлекаться со смертными девами. Неизвестно, сколько это займет времени и когда появится такая возможность. А вот еще один кусочек моей силы не помешал бы прямо сейчас. Сандал, который по моей команде испортил двигатель второй машины наблюдения, приземлился на переднее сиденье и мрачно глянул на меня. Потеррорилась, исчезла, сожрерали. А он прав. Раз осколок искры пропал из моего поля зрения, он находится в человеческом теле. И хорошо, если каким-то чудом оказался внутри одного из пациентов. Совсем другое дело, если варвары обнаружили частицу и сейчас ставят эксперименты. В теории, это невозможно. Но раньше я и щит, который смог бы удержать Сандала, не представлял. Тем не менее, он есть. Бросив взгляд в окно, усмехнулся. Я же хотел развеять скуку, верно? Так вот, теперь он нее не осталось и следа. А вопрос с проникновением в здание я как-нибудь решу. Видимо, придется вспомнить кое-что из совсем старых трюков. К моменту, когда машина подъехала к университету, в голове уже сложился приблизительный план действий. Солидная часть отводилась импровизации, но ничего более эффективного в голову не приходило, все альтернативы получались еще более размытыми с точки зрения детализации. Расплатившись с водителем, я пошел к общежитию и увидел движущуюся навстречу процессию. Несколько бурно что-то обсуждающих мужчин, рядом с которыми по воздуху плыла искалеченная Сандалом золотая статуя, только на этот раз со всех сторон прикрытая толстым стеклом.